Глава 22. Я пообещал Черному что-нибудь придумать, и он ненадолго утих. Но совсем ненадолго. Через несколько минут начал доставать меня снова силой. К счастью, мы приехали, и я, не обращая ни на кого внимания, сразу отправился на кухню к Агафье Ефимовне. Я понял, до ужина не доживу. Решил, что должен сначала поесть сам хотя бы для того, чтобы у меня были силы сопротивляться Черному. Само собой, Агафьи Ефимовны на кухне не было. Я остановился перед окном раздачи и задумался, где она может быть. Мысли были тягучими, думать не хотели. Черный требовал крови. И тогда я вошел на кухню и отправился к мойке, туда, где лежала чистая посуда. Я действовал как во сне, потому что Черный уже не просто требовал, он выл и бесновался, начисто лишая меня способности соображать. Подставку с ножами я увидел сразу. Ножи были острыми, я убедился в этом утром, перед тем, как Агафья Ефимовна сказала, что с Демой все в порядке, и я могу пройти к нему. Надо же, это было только сегодня утром, а такое ощущение, что прошла вечность. Я опустил Дему на пол и взял нож, а потом, недолго думая, резанул себя по пальцу, поднес рану к губам и измазал их, как я видел в учебнике по древней истории, и сказал: «Это тебе, Черный. Прости, но другой крови у меня для тебя нет». Но Черный заурчал. Он был доволен. Я чувствовал, как он счастлив. Завихрения перестали приносить мне боль. Они утихли и даже как будто перестали быть такими черными. Приобрели бурый оттенок, как у медведя, которого я видел в зоопарке. Зализывая ранку, я пошел искать Агафью Ефимовну. Я все еще чувствовал голод, но уже не такой сокрушающий и выматывающий. Из чего я понял, что это голод уже мой. Я тоже хочу есть. И так как голова просветлела, я сразу понял, где искать Агафью Ефимовну. Конечно же, она рядом со своим братом. Там я ее и нашел. Григорий Ефимович лежал бледный. Черты лица были заостренными, глаза впали. Он не шевелился. Агафья Ефимовна сидела рядом с ним на кровати, смотрела на него и покачивалась из стороны в сторону. И, похоже, плакала. Мерцающая аура волшебства вокруг нее была сильная, сильнее, чем у всех, кого я видел до сих пор. Хотя, конечно, способность видеть ауру я ощутил совсем недавно. Вокруг Григория Ефимовича тоже была большая мерцающая волшебством аура, только какая-то бледная, уже едва различимая. А там, где больная рука, так и вовсе прозрачная. Вся больная рука целиком была прозрачной, и плечо тоже. Я сразу понял, что дела плохи, и виноват в этом я. Агафья Ефимовна не замечала меня. Она, похоже, вообще ничего вокруг не видела и не слышала. Она просто сидела и смотрела на брата. Смотрела и качалась. Слезы текли по щекам, но она и их не замечала. И тут вдруг я понял, что скоро ужин, а на кухне пусто, ничего не варится, не жарится. Как же парни? Ладно, кадеты, у них какой-нибудь сухой паек есть, а наши, и охранники тоже. Я подошел к Агафье Ефимовне и потихоньку прикоснулся к ней. Она не отреагировала. «Агафья Ефимовна», — позвал я ее, — «давайте я побуду с Григорием Ефимовичем, а вы?» У меня язык не повернулся сказать, чтобы она шла варить ужин. Не повернулся, и все. «Вы идите, отдохните», — закончил я фразу не так, как хотел сначала. В конце концов, парни не помрут без ужина. Но повозмущаются немного, но не помрут. Агафья Ефимовна подняла на меня глаза, и на ее лице появилось сначала удивление, а потом радость. Она рывком вскочила, сгробастала меня и прижала к себе. «Влад, живой!» — прошептала она и расплакалась уже окончательно, как будто плотину сорвала. Я растерялся. А Агафья Ефимовна гладила меня по голове, трогала лицо и повторяла: «Это точно ты? С тобой все в порядке? Хвала богам, живой!» А я смотрел, как к ней возвращается жизнь, и радовался, словно ребенок. «Живой», — сказал я, — «только страшно голодный». Агафья Ефимовна бросила взгляд на Григория Ефимовича, и я снова предложил: «Давайте я с ним посижу, а вы пока, и парни там скоро». Агафья Ефимовна обеспокоенно огляделась и спросила: «А сколько времени?» «Да уж начало седьмого», — ответил я. Агафья Ефимовна снова посмотрела на брата. «Я позову вас, если что», — успокоил я ее. Она кивнула, погладила Григория Ефимовича по здоровой руке и прошептала. «Я ненадолго, Гриша. Я скоро вернусь. А с тобой пока побудет Влад». И добавила уже мне. «Сразу же зови. Хоть какие изменения будут. Любые. Хоть. Хорошо?» Я кивнул и сел туда, где только что сидела наша кухарка, сестра Григория Ефимовича и нашего президента. Не успел я как следует погрузиться в свои мысли, как в комнату влетел капитан Ерохин. «Почему не доложил о прибытии по форме?» — гаркнул он с порога. «Тише!» — оборвал его я и показал глазами на Григория Ефимовича. А черный заворочился недовольно, мол, кто посмел потревожить. «Почему не доложил о прибытии по форме?» Капитан Ерохин повторил вопрос чуть тише. «Я и пришел докладывать своему руководителю», — с усмешкой ответил я, выделив слово «своему», и прикоснулся к здоровой руке Григория Ефимовича. Приятно было наблюдать, как капитан Ерохин споткнулся на ровном месте, и то, что он начисто лишен магической ауры, мне тоже доставило удовольствие. Капитан Ерохин тут же взял себя в руки и ответил: «Пока твой...» — он сделал акцент на слове «твой». «Руководитель болеет, докладывать следует мне». Акцент на слове «мне». «Да?» — изобразил я искреннее удивление. «Не знал. Извините. Докладываю. По просьбе сестры президента Рувинии присматриваю за больным братом президента Рувинии». «Что?» Капитан Ерохин посмотрел на Григория Ефимовича, потом на меня. «Что ты сказал?» Я с удовольствием повторил, немного усугубив. «По просьбе родной сестры президента Рувинии присматриваю за родным братом президента Рувинии». «Да как ты смеешь?» — начал закипать капитан Ерохин. Я с удовольствием наблюдал за ним. И то ли моя уверенность подействовала, то ли он все же разглядел сходство, но капитан Ерохин сбавил темп и спросил уже другим тоном. «Какая сестра? Какой брат? У Радима Ефимовича?» Капитан Ерохин осекся. «Наш бессменный президент старается не афишировать родственные связи», — успокоил я капитана Ерохина. «Он все для нашей страны делает», — а потом добил. «Но брат и сестра у него есть». У меня перед глазами стояла картина, как капитан Ерохин орал на Григория Ефимовича, как смотрел на него свысока, как всячески демонстрировал свое презрение. И теперь я испытал настоящее удовольствие, наблюдая за побледневшим капитаном Ерохиным. Но этого солдафона ничего не брала. Во всяком случае, надолго. Еще раз поглядев на Григория Ефимовича, потом уставившись на меня, он сказал, «Чтоб не болтал мне. Раз президент не хочет, само собой», — я пожал плечами. Я видел, как дернулся капитан Ерохин от моего ответа не по форме, но снова, глянув на Григория Ефимовича, промолчал. Капитан Ерохин потоптался еще немного в двери и сказал, «Как освободишься, придешь, доложишь». «Хорошо», — ответил я и отвернулся, потому что в этот момент Григорий Ефимович застонал. Капитана Ерохина словно ветром сдуло. Я даже не успел попросить его позвать Агафью Ефимовну. Оставлять Григория Ефимовича одного я не хотел, но я обещал Агафье Ефимовне позвать ее при любых изменениях в состоянии ее брата. Я посмотрел на дверь и даже приподнялся, но не успел ни встать, ни крикнуть. Григорий Ефимович шевельнул здоровой рукой. И, похоже, это отняло у него кучу сил, потому что он снова замер. Конечно же, я снова сел, тревожно вглядываясь в Григория Ефимовича. Через какое-то время его веки дрогнули, и он приоткрыл глаза. «Я сейчас позову вашу сестру», — сказал я, но он едва заметно покачал головой. Я понял, что он хочет что-то мне сказать, но видел, что все эти микроскопические движения совсем обессилили его, а поэтому сидел и терпеливо ждал. И тут я заметил, что немного испачкал кровью руку Григория Ефимовича, когда показывал капитану Ерохину, кому я подчиняюсь. Я хотел оттереть пятно, но черный передал мне образ, чтобы я оставил все как есть. Более того, он показал, что я должен сделать кровяной отпечаток на ногах, на другой руке и на лбу. Не знаю, почему я послушал черного, но прикоснулся порезом, предварительно немного разбередив ранку, к больной руке чуть повыше затвердевшей варежки. Кровь уже почти не бежала, и отпечаток получился скорее сукровичный. Но я увидел, что вокруг отпечатка аура стала как будто поярче. Может, мне, конечно, и показалось, но... Но я набрался наглости и, приподнявшись, дотянулся до лба Григория Ефимовича. Он был холодный и какой-то твердый, что ли. Едва я прикоснулся, Григорий Ефимович глубоко вздохнул и как будто расслабился, обмяк. До этого он лежал как мумия. Григорий Ефимович закрыл глаза и через миг уже ничего не напоминало о том, что произошло. Даже отпечатков не осталось, исчезли. Я смотрел и ничего не понимал. Как будто я задремал, и мне все это приснилось. Разве что дышать Григорий Ефимович стал ровнее и глубже. Но, скорее всего, я выдавал желаемое за действительное. Нужно было поставить отпечатки еще и на ногах, но кровь уже бежать перестала, да и как-то неудобно было поднимать одеяло. Не в том дело, что несподручно, а как объяснить? Это значило нарушить какие-то границы. Нарушить границы я не мог. Я сидел рядом с Григорием Ефимовичем, а мысли мои бежали совсем в другом направлении. Получается, капитан Ерохин не знал, что Григорий Ефимович и Агафья Ефимовна — родственники нашего президента. Что я этого не знал, это понятно. В официальной биографии президента, которую выучил наизусть каждый школьник, не упоминаются родственные связи. Но капитан Ерохин из такой организации по-любому должен знать. Однако не знал. И вот еще что интересно. Почему наш президент не упоминает родственников? А они родственники, тут не ошибешься. Неужели, когда Радим Ефимович ушел с Мараной, то вычеркнул сестру и брата из своей жизни? И прошли века, а он до сих пор не делает шагов к примирению. Насколько я успел узнать Григория Ефимовича, он очень переживает из-за разрыва с братом. Да и Агафья Ефимовна тоже страдает. Но просто ссора из-за девушки маловато будет для такого разрыва. У меня, конечно, не очень большой опыт в любовных делах, но мне кажется, тут есть что-то еще. Одной ссоры мало. В комнату зашел Дема. Хвост трубой, походка деловая. Не скажешь, что еще нынешней ночью он лежал чуть живой. Дема остановился около меня, посмотрел на мои колени, словно раздумывая, прыгать или нет. Передумал. Сел и начал вылизываться. Из чего я сделал вывод, что он еще не оправился до конца, но сыт и доволен жизнью. Мне бы так. Я вздохнул, поднял Дему, устроил его поудобнее на кровати и снова поплыл за мыслями. Интересно, капитан Ерохин теперь избавит пыл? Очень хотелось бы. Иначе жизнь за эти 2 недели мне покажется адом. А я уже успел полюбить школу. Мысль о том, что у меня осталось всего лишь 2 недели, чтобы наслаждаться самым лучшим местом на земле, я гнал от себя. Но она снова и снова возвращалась. Я все же задремал. Даже не помню, как улегся на ноги Григория Ефимовича. Просто лег и уснул. И Дема устроился рядышком. Так мы и проспали до того момента, когда Агафья Ефимовна принесла мне ужин. Надеюсь, что спал я недолго. Она прикоснулась к плечу и разбудила меня. И едва я поднялся, еще плохо понимая, где я и что происходит, кивнула на стол, где источала приятный аромат капуста, тушеная с мясом, и краснел в стакане клубничный кисель. Разбуженный Дема потянулся всеми 4 конечностями и перевернулся на другой бок. Со стороны кухни послышались возбужденные голоса. «Рита с Мариной парней кормят», пояснила Агафья Ефимовна, поправляя Григорию Ефимовичу и без того лежащее ровно одеяло. Я представил, как парни сейчас упражняются в острословии рядом с раздачей, и мне стало жалко девчонок, особенно Марину. Она такая ранимая, такая хрупкая. А тут 27-26, поправил я себя, здоровых парней. Потом все стихло, видимо, пришел кто-то из преподавателей и навел порядок. Интересно, кто? Боря или Игорь Петрович? Или капитан Ерохин? Я представил, как капитан Ерохин ходит между рядами и постукивает ивовым прутиком по ноге, время от времени коротко и хлестко бьет особо рьяных острословов, и меня передернуло. Нет, пусть это будут Боря или Игорь Петрович. Им не нужен прутик, чтобы мы ловили каждое их слово. Я переместился за стол, а Агафья Ефимовна присела на край кровати так, чтобы не потревожить котенка. И он заурчал, затарахтел. Я вздохнул и взялся за ложку. С одной стороны, мне хотелось туда, к парням, а с другой, тут было так по-домашнему уютно, так хорошо, что я снова отодвинул мысли о том, что мне предстоит через 2 недели. Я зачерпнул капусту с хорошим куском мяса и уже понес было ложку ко рту, как вспомнил про черного. И сам не знаю почему, мысленно сказал: «Жертвую лучший кусок мяса тебе, черный. Ешь». Черный довольно заворочился и тоже заурчал, как Дема. Мне даже представилось, как он своей бестелесой пастью пытается жевать. Я посмотрел на мясо и отправил ложку в рот. Если бы черный существовал в реальности, я отдал бы ему это мясо на самом деле, не жалко. Потому что это неправильно, когда такой голод, как у него. Человек в такой ситуации теряет разум. Нет, бывают ситуации, когда надо отказаться от еды, потерпеть. Я сам за последнее время несколько раз оставался без завтрака, обеда, а то и без ужина. Но я-то мог потерпеть. А вот черный, похоже, от голода сильно страдал. И вообще неизвестно, сколько он голодал. Как бы там ни было, я умял ужин и пожалел, что маловато. Но просить добавки не решился. Агафья Ефимовна с такой нежностью и заботой смотрела на брата, что стало неудобно отрывать ее. Однако она заметила, что я допил кисель, и спросила: «Зачем Сан Саныч увозил тебя?» Это произошло так неожиданно, что я растерялся и ляпнул: «Он поручил мне устроить...» Я запнулся от слова «теракт» и продолжил: «Представление в торговом центре, чтобы люди увидели магию в действии». И я практически не соврал. «Какое представление?» — строго спросила Агафья Ефимовна. Она смотрела мне в глаза, и я понял, что не могу обманывать ее. Но и как есть рассказать тоже не могу. Поэтому пожал плечами и ответил осторожно: «Я деталей пока не знаю». Агафья Ефимовна смотрела на меня и ждала продолжения. А я окончательно сник. «Говори правду», — потребовала Агафья Ефимовна. «Никто не узнает, что ты рассказал». Если бы не последние слова, я, может, и рассказал бы. Но тут я понял, что говорить нельзя, и буркнул. Я сказал правду. Агафья Ефимовна еще немного побуравила меня взглядом, а потом вздохнула и сказала: «Дело твое. Но лучше бы ты поделился». Не знаю, может, и лучше, но я не мог. И не потому, что Сан Саныч запретил. Просто не мог, и все. Григорию Ефимовичу рассказал бы. Агафье Ефимовне не мог. Глупость, конечно, но вот так. «Иди отдыхать», — сказала Агафья Ефимовна. «Может, вам помочь чем-нибудь?» — спросил я. «Нужно будет, позову». В голосе Агафьи Ефимовны просквозил холод, и я понял. Что-то между нами нарушилось. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Я развернулся и пошел в свою комнату. Парни сидели на крыльце и обсуждали Марину с Риткой. Какие у них глазки, какие формы. Короче, трепались на тему. Против обсуждения рыжухи я ничего не имел. А вот обсуждение Марины резануло меня. Ну что я мог сказать? Руки прочь от моей девушки. Так ведь не моя она. Я хотел пройти в комнату, но на меня обратил внимание Николай. «О, кто пришел! Привет, дорогой! Ты такое пропустил!» Я глянул на него и усмехнулся. «Если он про Марину с Риткой, то я всем нашим парням вместе взятым фору дать могу». И тут у меня закралась мысль. «А может, я еще что-то пропустил?» И я сказал, стараясь, чтобы голос мой прозвучал насмешливо: «Если ты про Марину и Риту, то я в курсе». «А которая из них Марина и которая Рита?» — спросил Сергей. Я уже открыл было рот ответить и увидел, как Мишка бочком отодвигается от меня подальше. Я вспомнил, как чуть не загрыз его, как черный чуть не загрыз его. Теперь я точно знал, что это был черный. Это не у меня крыша поехала. Но объяснять это Мишке я не стал.